Глава 6. Закон подлости. Лу очень хорошо понимала, что имели в виду Марк и Жанет, когда жаловались на рутину. Охотиться на хорька было даже весело, а вот написать отчет. Радость только, что не от руки и не на органической бумаге, как требовали учителя в школе. Уверяя, что красивый почерк — залог развития мозга. Отчеты она вообще впервые писала. Хорошо, что Серж давал ей читать нечто подобное в те первые дни. Вроде и неплохо вышло, хоть и не с первой попытки. Во всяком случае, обратно с пометкой «переделать» ей не вернули. «Жанет, а почему нас только четверо?» — спросила Лу. «Ведь если подумать, такие мелочи вроде хорьков должны происходить нередко. Их просто фиксируют мало». «Да, так и есть». Наши аналитики выдают, что в день происходит до десятка мелких прорех. Но они сами затягиваются, как правило. И пропускают совсем уж ерунду, вроде насекомых или мышей. Но каждую фиксировать идиотизм. Хотя любая из них может быть той самой, критической. В смысле? Ну, привести в наш мир новый вирус, к примеру. Или что иногда даже хуже старый. Много лет как человечество забыло про чуму, черную оспу, кори и всякое подобное. А потом бац, и где-то оно всплывает. Веселого мало. «С нынешним уровнем медицины это не так уж и страшно», — заметила Лу. «Угу, если вовремя сообразить, что к чему». А несколько лет назад целая деревня вымерла от монгольского штамма чумы. Какой-то суслик пробрался, и все капут. Врачи не сразу спохватились, а потом стало поздно. Ого, я не слышала о таком. Ну, конечно, это по телевизору не скажут. А что самое опасное, ну, из проникающего? Человек, конечно. Из-за вирусов? Из-за языка. Неожиданно подал голос Марк, до того внимательно слушавший их разговор. Болтать будет, если в широкие массы уйдет идея, что есть другие миры, что туда можно попасть, то начнется. Появятся любопытствующие, захотят исследовать. А вдруг там золотые горы? Авантюристы повылезают. Разве это плохо? Милая моя, всегда, во все времена были люди, которым тесно в своем мире. Это они уплывали за моря и открывали новые земли. Это они летали в космос. Это они лезли в горы. И они же, к сожалению, вольно или невольно уничтожали целые народы и цивилизации. Сейчас в нашем мире нет войн. Мало преступности, очень высокий уровень жизни. Стабильность во всем. Нет голода, нет эпидемий. Классовое неравенство сильно сглажено. Не знаю, как тебя, но меня это вполне устраивает. А если начнется обмен, то человечество откатится на несколько веков назад. «У нас полицейское государство», — неуверенно напомнила Лу. «У нас социальное государство», — поправил Марк. «Да, жесткая цензура, все прослушивается и везде камеры. Но частная жизнь остается частной до тех пор, пока не пройдена определенная граница. Ты можешь сколько угодно возмущаться правительством, можешь ругать жену и даже переходить улицу в неположенном месте, пока это не причиняет никому вреда. Но как только ты взял в руки нож и на кого-то попытался напасть, государство тут же вмешается». «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого», — глубокомысленно добавила Жанет. Лу решила промолчать. «Свобода? Да где же она? Ты не имеешь права ни на что, кроме того, что прописано в законе. Да и про равенство здорово заливают. Всегда найдется кто-то равнее, богаче, красивее, умнее, талантливее. Да просто чей-то ребенок. И поэтому разрешение на материнство дадут не 28-летней таксистке, а какой-то девочке, едва закончившей учебу. Она вот почему-то свободной себя совсем не чувствовала, особенно проводя по 3 часа в день в метро. Хотя новая зарплата несколько примеряла ее с действительностью. Еще бесплатные обеды и очень комфортный рабочий транспорт. Девушка усмехнулась своим мыслям и поглядела на часы. До конца рабочего дня осталось меньше часа. Еще немного, и они с Сержем пойдут в оперу. Он давно ее заманивал. Но у Лу то настроения не было, то платье. Она вообще платье не носила, только штаны разных фасонов. Но с зарплаты все же купила. Внезапно заработал динамик и красивым женским голосом вкрадчиво мурлыкнул. Оперативная команда ОСП. Срочное сообщение. Разрыв пространства в системе канализации. Сигнал сильный. Возможно, проникновение крупного объекта. «Ты проиграл мне 200 кредитов», — сообщил Серж Марку, легко поднимаясь. «По коням, друзья. Нас ждут приключения. Жанет, рыбка. Экипируй Лу». «На что они спорили?» — спросила Лу нервно, с изумлением разглядывая, как Жанет извлекает из недр вакуумного шкафа что-то черное с серебристыми нитями. «Слушай, а это обязательно?» «Спецзащита? А сама как считаешь? А если там дикарь с дубиной? Или солдат с лазером? Ты, главное, не высовывайся. У нас в группе Серж и Марк за безопасность отвечают. Мы проводники только». «А что про спор? Слышала про закон подлости?» Законы Мерфи? Типа, если неприятность может случиться, она непременно случится?» «Нет, про новичкам везет. Это не первый раз так. Если в команде появился новичок, жди крупного прорыва. Вот, дождались». «То есть это я виновата?» — хмыкнула Лу, натягивая на себя эластичный комбинезон. Он казался мягким и тонким, но едва мерцающие энергетические нити выдавали нехилую защиту. Такую экипировку используют полицейские и самые безбашенные гонщики. Ткань остановит и пулю, и лазерные лучи отразит большинство силовых волн. Правда, один, если повезет, два раза. Но обычно этого достаточно, чтобы спасти человеку жизнь. «Откуда тут костюмчик моего размера?» «Они почти безразмерные. Тут всегда запас. Наверное, именно этот был на Марка. Но мы ему не скажем». Жанет, кстати, облачилась в защиту гораздо быстрее Лу. Сказывался опыт. «Ну все, пойдем. Мальчикам тоже нужно переодеться». В канализации оказалось вовсе не так ужасно, как опасалась Лу. Не было фекальных рек, крокодилов-мутантов и полчищ крыс. Все чисто, почти стерильно. Стены отделаны крупной плиткой разных цветов. Очень быстро девушка догадалась по цвету улиц, откуда шли стоки. «В первый раз тут». В отличие от мужчин, Жанет от нервов принялась болтать, выбрав Лу сакральной жертвой. «Здорово все устроено, да?» «Не пахнет», — озвучила очевидная Лу. «Конечно, все автоматизировано. Вот тут вмешательство человека требуется в экстренных случаях только. А остальное делает компьютер. Я, когда сюда первый раз спустилась, тоже была удивлена». «То есть тут уже случались прорехи?» «Да, тут какая-то фигня с энергетическими полями, но закрыть невозможно. Разве что полностью перестраивать систему. А это очень недёшево. Так что просто натыкали везде датчиков и следят постоянно». «Забавно, я думала, будет как в кино или 5D-играх. Грязь, вонища, куча живности». «Смешно, с чего бы. Все стоки проходят предварительную очистку. Сначала измельчитель, потом несколько фильтров. Сюда уже приходит более-менее чистое. Еще несколько степеней очистки будет на станции. Ты же знаешь, экология — это серьезно. «Какая ты умная!» — Жанет хихикнула. «Я после первого спуска много читала, тоже как ты ждала другого». Лу ответить не успела. Где-то в стороне оранжевого сектора раздался грохот и сдавленные ругательства. На всеобщем, что не могло не радовать. Мужчины тут же вскинули оружие. Женщины застыли. Марк вопросительно поглядел на Лу. Она была среди команды наиболее одаренной. Та прислушалась к своим ощущениям и пожала плечами. Слишком далеко. Осторожно, бесшумно ступая, не опуская оружие, они двинулись дальше. В какой-то момент Лу обнаружила, что дрожит, тихо зашипела и замерла. Остальные вопросительно на нее уставились. Теперь она четко знала, куда идти. Это не дупло размером с кулак. Тут явно большое окно. Ощущение было похоже на сквозняк, только энергетический. «Странным холодом веяло из боковой ветки», — указала рукой и шепнула. «Рядом». Ей кивнули, сделали шаг вперед. И в тот же момент из небольшого, видимо, технического закутка выскочил человек. Во всяком случае, он был похож на человека, а не на медведя или гориллу. Высокий, ростом едва ли не выше Марка, но гораздо шире того в плечах, лохматый и весьма дурно пахнувший, с бешено вращающимися глазами и странным оружием в руках. Увидев людей, попаданец заревел, как бык, и выстрелил чем-то. Беззвучно, но довольно сильно. Снаряд чиркнул по стене, не причинив никому вреда. Но Лу с Жанет все же рухнули на пол, благо тот был чист. Мужчины слаженно вскинули руки. Из их пистолетов вылетела энергетическая сеть, мгновенно спеленавшая чужака. Тот, сдавленно ругаясь незнакомыми Лу словами, упал. «Еще кто-то есть?» — спросил Марк. «Не должно, больше одного не ходят», — буркнул Серж. Услышав человеческую речь, попаданец вдруг успокоился и затих. «Лу, что скажешь?» «Откуда я знаю, он у меня первый», — мрачно пошутила девушка. «Нужно проверить». «Предположим». «Я его не почувствовала. Только прореху, она там». Лу махнула рукой в сторону желтого ответвления. «А этот прятался в техническом коридоре, да?» «Пойдем проверим, Марк». «Да, мы с Жанет останемся тут. Не рискуй только. Не дурак». Тронув девушку за локоть, Серж осмотрел ту щель, откуда выскочил чужак. Лу заглянула следом. Большая труба, вентиль, лестница. Не подсобка, а выход наверх. Вовремя они его нашли. «Тут пусто», — уверенно сказала Лу. «И все же, почему канализация?» «Понятия не имею», — пробормотал Серж. «Смешение энергий. Просто неудачное место. Могила святого. Может, тут 1000 лет назад жертву какому-то божеству приносили. Аналитики могут только предполагать». «Ясно. Ты видишь? Чувствуешь?» Лу теперь видела окно своими глазами. Словно воздух в одной части коридора стал зыбким, как в пустыне над нагретым песком, и немного туманным. «Теперь вижу», — вздохнул напарник. «Огромное. Надо вызывать ликвидаторов. Нашими нейтрализаторами не справиться». «И оно стабильно», — зачарованно произнесла Лу. «Можно прямо сейчас туда шагнуть». «Не вздумай, это строго запрещено». «Сама знаю. А почему мы просто не выкинем парня обратно?» «Может, и выкинем, но трогать его нельзя. Сначала медики приедут, заберут. Лу». «А?» «Ты молодец». «Я ж ничего не сделала». «Ты еще учишься, но очень одаренная. Нам с тобой повезло». Девушка зарделась. Ей была приятна его похвала. «Жаль, что в оперу они сегодня однозначно не попадут. Но, может, прогуляться по парку еще успеют?» «Нет, не успели. Пока Марк подал сигнал, пока примчались экстренные службы. Выставили патрулю прорехи. Какие-то люди в таких же, как у Лу, комбинезонах, с приборами и счетчиками запрыгали вокруг. Прибывшие медики накинули на чужака какую-то прозрачную ткань, осторожно подхватили его и утащили прочь. Марк предложил вылезти наружу, прямо тут, через люк, и все с ним согласились. Оставаться и бродить по цветным тоннелям от чего-то не хотелось. Оказывается, снаружи уже стемнело. В небе зажглись звезды. Неужели они шатались по канализации больше 4 часов? «Марк, предлагаю вам с Жанет вызвать такси», — сказал Серж, — «и ехать домой. Утром встретимся в офисе, а мы с Лу найдем нашу машину и тоже по домам». «Отлично», — кивнула Жанет. «До завтра». Лу вздохнула. «Ночь. Ей искать машину, потом 1,5 часа до дома. И утром обратно. Может, Серж в кои-то веки разрешит ей припарковать служебный автомобиль возле дома?» Но он решил иначе. «Лу, оставайся сегодня у меня. Уже слишком поздно». У нее забилось сердце. Неужели он готов к дальнейшему сближению?